Глава 12. Март 1971, ноябрь 1971. Обсуждая Led Zeppelin 4 с Крисом Уэлчем из Melody Maker, Джон признался, что считает пластинку лучшей из всего, что мы делали. Но как бы группа ни старалась поскорее представить новый альбом на суд публике, особенно учитывая, что предыдущий Led Zeppelin 3 приняли без восторгов, постоянно возникали многочисленные задержки с выпуском пластинки. Все четверо музыкантов хотели, чтобы релиз прошел идеально. На этот раз критики должны были остаться довольны. И несмотря на то, что несколькими спокойными треками группа наглядно продемонстрировала музыкальное мастерство и талант к акустике, альбом удовлетворял и самых преданных фанатов, жаждущих более тяжелого блюза Led Zeppelin. На финальное сведение звукорежиссер Энди Джонс убедил Джимми отвезти мастера ленты в лос-анджелесскую Sunset Sound. Это на несколько недель или даже месяцев отодвинуло потенциальную дату релиза. Но на тот момент группа еще даже не определилась с названием. Между собой музыканты в основном называли альбом «Четвертый». В предвкушении скорого выхода альбома в начале марта группа снова отправилась в тур, спустя почти год после очередного турне. Поскольку все с удовольствием проводили время дома, Питер Грант и Джимми решили начать с малого, организовав месячный тур по местным кампусам и небольшим клубам всего Соединенного Королевства. Решив побаловать самых преданных фанатов, многие из которых еще в самом начале их пути продемонстрировали поддержку группе на небольших площадках, музыканты планировали опробовать новый материал четвертого альбома, включая акустический сет в середине концерта, во время которого планировалось исполнить новые баллады и любимые песни с Led Zeppelin 3. Сидя на стульях перед сценой, Роберт пел, Джимми играл на соло-гитаре, а Джон Пол на мандолине. Боном же «Going to California» пропускал. К этому моменту группа уже достаточно давно не появлялась на публике, так что в музыкальной тусовке поползли слухи о расколе в коллективе. На первом же выступлении Zeppelin 5 марта в Ольстер-Холле в Белфасте, Ирландия, Роберт Плант, одетый в яркую красно-черную блузку, быстро развеял все слухи со сцены. «Многие зарубежные музыкальные издания сообщают, что мы собираемся разбежаться», сказал Роберт в микрофон. «Уверяю, мы никогда не распадемся». Этот тур стал первым визитом Zeppelin в Ирландию, и, едва приземлившись, все четверо страшно испугались. Насилие и гражданские беспорядки, свидетелями которых они стали в Соединенных Штатах, оказались всего лишь предвестниками массовых волнений и преступлений, что бросились им в глаза еще по дороге из аэропорта. Вообще, многие британские рок-группы избегали выступлений в Северной Ирландии из-за подобных политических столкновений. Улицы буквально заполонило насилие между католиками и протестантами. По пути на первый концерт парни узнали о том, что кто-то угнал бензовоз и поджег его прямо у концертного зала, а где-то неподалеку застрелили подростка. Из окна машины музыканты видели, как небо освещали вспышки от коктейлей Молотова. Zeppelin решили ничего не отменять, и, к счастью, выступление в Белфасте прошло без происшествий. Мировые премьеры «Black Dog» и подходящий как нельзя кстати «Stairway to Heaven» успокоили разъяренную толпу, продемонстрировав духовную мощь последней композиции. Для этого турне Джимми должны были изготовить на заказ Гибсон с двойным грифом, так как многие гитарные партии их невероятного эпоса можно было воспроизвести лишь на таком инструменте. Фанаты были в восторге. Когда пришло время для исполнения «Моби Дика», практически первого за год, толпа словно с цепи сорвалась. «А теперь вашему вниманию то, что из раза в раз становится лишь лучше», — восторженно произнес Роберт, объявляя соло Джона. После чего Бонза почти на полчаса ушел в отрыв, потонув в многочисленных овациях. «В прошлые выходные Ирландию захлестнула волна новых бесчинств», написал Крис Уэлш в длинном репортаже для Melody Maker. «Буйство веселья, смеха и азарта поразило неспокойный остров, когда Led Zeppelin впервые ступили на эти земли. Всего в километре от концертной площадки в Белфасте в пятницу вечером царило насилие и гремели взрывы. Но городская молодежь, не погрязшая в старинных конфликтах, направила свою энергетику на прославление благородного дела мира, любви и музыки. Затем настала очередь Моби Дика Джона Бонема, первоклассного барабанщика», объявлял Роберт. «А теперь вашему вниманию то, что из раза в раз становится лишь лучше». Джон сел на край табуретки и бросился в пучину марафона. Хай-хет весело пританцовывал, а огромная бочка гремела на всю. Он играл руками и палочками. Шквал аплодисментов сопровождал демонстрацию феноменального мастерства ударника. В целях безопасности для передвижения по Северной Ирландии роуди Ричард Коул арендовал по отдельной машине каждому музыканту. И без того, постоянно нервничая на протяжении всего тура, Джон настоял на собственном водителе, решив не прибегать к услугам ирландских шоферов. Боннем приехал со старым приятелем Мэтью Мэлоуни. Однако тот в первый же день после шоу в Белфасте совершил катастрофическую ошибку, выбрав не тот поворот, в результате чего они оказались лицом к лицу с худшим проявлением нестихающего насилия, с зоной беспорядков на Фоллс-Роуд, где ирландская республиканская армия вела ожесточенные бои с британцами. «Так, братан, что мне делать?» – спросил Мэтью, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Увези нас нахер отсюда!» – крикнул Джон в ответ. Ричард Коул позаботился о том, чтобы в каждой машине была хотя бы одна бутылка виски «Джемисонс». И пока Мэтью пробирался сквозь гиблый район, Джон глушил алкоголь. «Улица была усыпана битым стеклом», – вспоминал позже Джон. «Повсюду бронированные машины, ребятня что-то швыряла нам под колеса, мы сидели пригнувшись и старались как можно быстрее оттуда убраться». Потрясенный увиденным насилием, Джон оказался не единственным, кому потребовался эликсир храбрости, чтобы все это пережить. К тому времени, когда музыканты и их сопровождающие прибыли в дублинский отель «Интерконтиненталь» той ночью, все уже прилично надрались. Почувствовав себя нехорошо, Питер Грант сразу же удалился в отдельный номер, где, выпив ирландского кофе, отправился спать. Ричард Коул тоже был измотан после перелета, шоу и внезапных накладок, возникающих в последний момент из-за ожесточенной ситуации в Белфасте. Но как только его голова коснулась подушки, зазвонил телефон. Это был Мэтью, друг и водитель Джона. Судя по всему, Боннем в припадках ярости кидался на людей на кухне отеля. «Тебе лучше спуститься, пока он кого-нибудь не прикончил», – предупредил Мэтью Роуди, «или пока его самого не грохнули». По всей видимости, Джон все еще никак не мог успокоиться после вечернего шоу и кошмарной поездки через Белфаст. Пообедав лишь спиртным, барабанщик и его покорный водитель отправились в ресторан отеля, чтобы поужинать, но им дали отворот-поворот. В тот момент и в таком состоянии Джон и не думал принимать отказ. «Мэтью накинулся на шеф-повара, а тот, в свою очередь, достал разделочный нож», — вспоминал позже Коул. Накинув первое, что попалось под руку, Роуди бросился на кухню, пытаясь предотвратить катастрофу. Спустившись, он увидел, как Джон и шеф-повар пререкаются, стоя по разные стороны стола. «Я же сказал, что мы закрыты, придурок!» — кричал повар. «Мы не обслуживаем после половины двенадцатого». «Я же не прошу обед из пяти блюд», — возмущался Джон. «Я и сраным бутербродом обойдусь. Да я даже сам его сделаю, если тебе лень». «Когда я с тобой разделаюсь», — сказал шеф-повар, — «будет казаться, что тебя самого пропустили через хлеборезку». Услышав угрозы в свой адрес, Боннем двинулся на шеф-повара, но тут подоспел Коул. «Я быстро встал перед Бонза и оттолкнул его назад», — вспоминал Роуди. «Он не унимался и пытался меня отпихнуть». Привыкший к припадкам Джона, Ричард схватил барабанщика за футболку, положив правую руку ему на плечо. «Закрой свой поганый рот», — крикнул Ричард. «Тюряга того не стоит, Бонза, пошли отсюда». «Вот ты урод!» – крикнул Джон шеф-повару. «Я же всего лишь хотел поесть! Что за хрень ты тут устраиваешь?» И тогда, со слов Коула, я вмазал ему со всей дури. Он ударил разъяренного Джона по лицу, разбив ударнику нос и перепачкав кровью. После этого Боннем отшатнулся, споткнулся о стул и упал на колени. «Блядь!» – заорал Джон, зажав кровоточащий нос. «Коул, мать твою, на чьей ты стороне?» Шокированный подобным обращением, Джон побежал наверх к дверям номера Питера Гранта. «Все, с меня довольно!» — крикнул Боннем через дверь засыпающему гиганту. «Я ухожу из этой поганой группы!» «Вали куда хочешь!» — проревел Грант в ответ. «Не грузи меня этой херней в такое время!» Коул рассказывал, что даже среди ночи они без труда нашли приемное отделение неотложной помощи, куда пришлось отправиться из-за сломанного носа Боннема. «Как мне тебя отблагодарить?» — саркастически спросил Джон у Коула, пока они ждали врача. «Может сказать Питеру, выкинуть тебя нахрен? Будь моя воля, Питер бы тебя уволил!» «В его номере валялось несколько бутылок шампанского», — рассказывал Роуди. «Не помню уже сколько, но за три часа мы все их уговорили. Позже, в тот же день, мы выпили 30 чашек ирландского кофе, хотя они не сильно помогли. Бонза пусть и был самым упрямым, дерзким участником группы, но даже он мог временами быть нежным и любящим». На следующий вечер Зеппелин пригласили выступить на национальном стадионе в Дублине. Стивену Аверелу, начинающему художнику и внештатному автору независимого фан-журнала «Фрип», был 21 год, когда он решил взять интервью у музыкантов перед концертом. «Зал был забит до отказа, а у меня не было билета», — вспоминал позже Аверел. Он приехал ближе к вечеру, и один из сотрудников стадиона провел его за кулисы. «В те дни еще не было усиленной охраны. Я зашел в гримерку и встретил лишь одного участника группы, барабанщика Джона Боннема». Аверел вспоминал. «Я вежливо попросил об интервью, и он согласился, но при условии, что мы не будем говорить о музыке». К большому удовольствию Джона, Аверил, который был всего на несколько лет моложе, тоже оказался автолюбителем, и они почти все время проговорили о машинах. Однако вскоре Зеппелин предстояло выйти к публике. Я поблагодарил Бонема за уделенное время и сказал, что придется пропустить шоу, так как у меня не было билета. Он сказал не париться по этому поводу и что я могу сесть на сцене прямо за его ударной установкой. Как только группу объявили, Джон сдержал слово и устроил молодого журналиста в закутке рядом с огромным гонгом. Во время шоу Аверил делал снимки на дешевую камеру Instamatic Kodak, после чего парни пригласили его поехать с ними в ночной клуб. «Мне пришлось отказаться», — с сожалением вспоминал Аверил. «На следующее утро были занятия, и мне позарез нужно было вернуться домой». Несмотря на поход за кулисы, когда Аверил представил свой эксклюзивный очерк о приключениях с Джоном Боновым, его отказались печатать. Редакторы журнала заявили, что никого не интересует интервью с барабанщиком. Вернувшись в Англию, группа продолжила концептуальный тур Питера «Return to the Clubs», которым музыканты благодарили фанатов, поддержавших их еще в 1968 и 1969. У Zeppelin были запланированы выступления в Mayfair Ballroom в Ньюкасле, Boat Club в Ноттингеме и Stepmothers в Бирмингеме, где собирались в среднем от 300 до 400 человек. Огромный контраст по сравнению с аренами, к которым привыкли музыканты. Кроме того, была пара жестких моментов, когда разгневанные фанаты пытались прорваться внутрь площадок. Свой мини-тур музыканты завершили в лондонском Marquee. «Тур по клубам. На словах идея оказалась куда лучше реализации», признал позже Ричард Коул. «Удовольствия никакого. Клубы были небольшими, а спрос на Zeppelin оказался намного больше, чем в первые годы». 4 апреля группа представила новые песни британской радиоаудитории часовым концертом на студии BBC в лондонском Пэрис-Сиэтле. Black Dog открыла сет с большой помпой, да и новые, более мягкие песни, такие как «Going to California» и «Stairway to Heaven», тоже очень хорошо приняли, подарив музыкантам надежду, что на этот раз альбом наверняка станет хитом, как у фанатов, так и у критиков. Второй этап тура планировали начать 3 мая в Копенгагене. Несмотря на оглушительный успех, прошедший год невероятно вымотал Джона. И он по максимуму использовал месячный отпуск, проведя время с семьей и друзьями. В перерыве между туром по Великобритании и европейским турне Джон и Пэт приехали повидаться со мной Джоко, вспоминает Мик Боном. С привычной ухмылкой на лице он сказал, что захватил с собой подарок на мой день рождения. Правда, на пару месяцев раньше, так как на мое совершеннолетие он будет в Европе. Затем он протянул конверт, в котором, как я полагал, лежала поздравительная открытка. Однако, к моему огромному удивлению, в нем оказались документы на новенький спортивный автомобиль MGB, припаркованный за углом. Весь апрель Джон разъезжал по Бирмингему, проявляя неслыханную щедрость, веселясь и отдыхая перед грядущим изнурительным годом. Он скучал по комфорту своей фермы и отдыху в близлежащих пабах, где к нему не было приковано столько внимания и можно было наслаждаться тихим смехом местных, знавших его как облупленного. «Я помню, как однажды вечером мы пошли в Elbow Room в Бирмингеме. Его держал наш приятель, и нам там всегда были рады», — вспоминает Бив Биван. «В тот вечер диджеем был наш друг Ники. Он все время крутил диско, а мы с Джоном умоляли его поставить Allman Brothers, Chicago или Blood, Sweat and Tears. Он игнорировал наши просьбы, и тогда Джон сказал: «Еще одна диско-хрень, и ему конец». Ники поставил Jackson 5. Тогда мы взяли по сифону содовый и просто утопили его в газировке. К сожалению, вода попала на пластинки и аппаратуру, что привело к замыканию во всем пабе. Оборудование не выдержало, и помещение погрузилось во тьму. Мы, конечно, не вылетели оттуда в буквальном смысле. Парочка громадных вышибал просто выпроводила нас на улицу, попросив некоторое время не появляться». Помимо множества музыкальных проектов с бирмингемскими группами The Move и Electric Light Orchestra, Бивен, будучи еще одной местной знаменитостью, обожал проводить время в родном городе. К 1971 году он сумел открыть в городе собственный музыкальный магазин. Этой инвестицией музыкант надеялся вдохновить контркультурную аудиторию приехать и оценить прогрессивные группы. Ведь Бив не только сам был в их числе, но и искренне их любил. «В 1970 году у нас состоялось грандиозное открытие, куда приехали Тони Айоми и Оззи из Black Sabbath, а также пара парней из The Move и Джон Боном». Будучи гордым сыном Бирмингема, Джон с радостью оказывал поддержку магазину Бивана, приезжая домой в перерывах между, казалось бы, бесконечными гастролями Zeppelin. И каждый раз, навещая приятеля, он точно знал, что его визит не прошел даром. «Когда Джон приходил ко мне на воскресный ужин, мы открывали для него магазин, и он покупал кучу пластинок с хорошей скидкой», — любил вспоминать Биван. «Он был страстно увлечен собственной музыкой и любил слушать другие группы и барабанщиков. Пару лет магазин отлично работал. Было весело, но с коммерческой точки зрения провал, и прибыль отошла на второй план. Пока Джон, Роберт и Джон Пол отдыхали дома, у Джимми горели сроки по четвертому альбому. Нужно было продать его как можно скорее. Во время перерыва между туром по Великобритании и очередным турне по Америке Джимми и Энди Джонс улетели в Лос-Анджелес сводить сессии, записанные в Хедли Грэндж и на студии Island. В интервью того времени Пейдж наконец упомянул о грядущем релизе Led Zeppelin 4. Изначально Джимми и Питер Грант обдумывали идею выпустить новый материал серии «Миньонов». Но поскольку группа была против затеи с выпуском синглов, Led Zeppelin быстро отбросили мысль вынудить преданных фанатов раскошеливаться на несколько альбомов. Большую часть апреля Джимми и Энди Джонс провели в лос-анджелесской Sunset Sound, лучшей, по словам звукоинженера, студии в мире. Землетрясение, с которым британцы столкнулись в Калифорнии, стало мрачным предзнаменованием грядущих событий. «Помню, как лежал в постели, а она ходила ходуном», — рассказывал Пейдж. «Я сразу вспомнил «Going to California». У Роберта там есть строчка «Горы и каньоны начинают трястись и дрожать». И все, о чем я мог думать, черт возьми, рисковать не стоит, буду сводить ее в последнюю очередь». Собственно, так я и поступил. Закончив, Джимми с триумфом вернулся в Англию, чтобы представить альбом на суд товарищей по группе. Однако они были в ужасе от низкого качества звука. Знатный перфекционист Джимми был вне себя от ярости. «В Лос-Анджелесе все звучало совершенно иначе», — жаловался позже Пейдж. «Я был в шоке. Тогда, конечно, ходили разговоры, что кассетные пленки могут размагничиваться. Однако я думаю, что на самом деле динамики и система мониторинга в той комнате, в Sunset Sound, были просто настроены на максимум и ввели нас в заблуждение. Звук был искажен». Времени почти не оставалось, и пока Джон, Роберт и Джон Пол пытались добиться от Джимми, что же произошло за те 3 недели в Калифорнии, у гитариста не осталось другого выбора, кроме как немедленно закрыться в лондонской Island Studios и свести все заново. Правда, там он испугался, что одну из величайших сессий Хедли Грэнджа, новаторскую игру Джона на ударных «When the Levy Breaks», будет невозможно воспроизвести должным образом. Что еще хуже, Джимми знал, что Боном придет в ярость, если его блестящее исполнение будет утеряно. В отчаянии гитарист еще раз прослушал Леви, чтобы понять, можно ли спасти хотя бы что-то. Каково же было его удивление, когда оригинальный микс Леви оказался единственной абсолютно не испорченной песней, включая поразительное громоподобное эхо Джона из огромного холла в поместье Грэндж. Вздохнув с облегчением, Джимми оставил «When the Levy Breaks» единственным оригинальным миксом «Sunset», вошедшим в альбом с рабочим названием «Led Zeppelin 4». Европейский этап выступлений оказался сравнительно небольшим, всего несколько остановок. Копенгаген и Оденсе в Дании, затем концерт в Ливерпуле. Аудитория хорошо приняла комбинацию акустических элементов как из Led Zeppelin 3, так и из его пока безымянного продолжения. Перед грядущим концертом 5 июля в итальянском Милане музыканты смогли выкроить немного времени и провести его дома с родными. Однако парни оказались не готовы к насилию и столпотворениям, которые, казалось, спровоцировали их шоу. В тот день группа должна была выступать на велодроме Вигарелли. Организаторы заплатили Zeppelin заранее, но никто не предупредил о том, что помимо них будет еще 28 рок-исполнителей. Прибыв на стадион, готовые задать жару 12 тысячам зрителей, парни сразу же заметили сотни полицейских в форме, выставляющих снаряжение для борьбы с массовыми беспорядками. Став свидетелями общественных волнений в Америке в апреле прошлого года и тотальных бесчинств в Белфасте всего 2 месяцами ранее, Led Zeppelin настороженно отнеслись к обстановке в Милане. Джимми и Питер Грант, расстроенные, что согласились на подобное выступление, не подумав, направились за кулисы обсудить ситуацию с организаторами. Мало того, что армия воинственно настроенных полицейских и так не давала фанатам свободно насладиться шоу, Грант утверждал, что подобные меры не оправданы. Джимми добавил, что закулисное пространство битком забито реквизитом и прихлебателями других групп, что совершенно неприемлемо, как и то, что выступать Zeppelin должны после почти 20 других коллективов. Описывая состояние музыкантов, Роуди Ричард Коул вспомнил сумасшедшую атмосферу перед началом выступления. «Было чертовски беспокойно», — рассказывал он, — «и мы сказали, вашу мать, мы не собираемся ждать здесь всю ночь, пока выступают эти блядские итальяшки и кругом творится этот хаос. Мы, блядь, сами решим, когда нам выступать». Грант и Коул провели музыкантов на сцену, минуя другие коллективы, к явной радости фанатов. Казалось, все удалось утрясти. Однако всего после нескольких песен Джимми и Роберт заметили клубящийся дым в толпе. «Промоутер вышел на сцену и сказал попросить подростков перестать жечь фаеры», — вспоминал позже Джимми. «Как идиоты, мы сделали, что он велел». Неуверенный в правильности своих действий, Роберт послушно взял микрофон и неоднократно попросил зрителей вести себя прилично. Однако после каждой песни Зеппелин с ужасом наблюдали, как из толпы поднимается все больше дыма. «Прекратите зажигать фаеры, пожалуйста», — умолял Роберт. Только потом группа увидела настоящую причину дымовой завесы. На сцену бросили баллончик со слезоточивым газом, и парни быстро смекнули, что полиция травила этой дрянью толпу. В ужасе группа начала играть «Whole Lotta Love», вызвав еще больший хаос, поскольку полиция начала жестко расправляться с танцующими итальянскими подростками. В панике многие полезли на сцену, из-за чего полиция переключилась на музыкантов. Ричард Коул по команде Питера Гранта увел парней в безопасное место. Сбитые с толку Роуди не могли понять, уносить ли им инструмент, но Коул приказал спасаться бегством. Оказавшись в подвальных помещениях и пробежав по длинному туннелю, музыканты с помощниками забаррикадировались в медицинском кабинете, пытаясь отдышаться и понять, что за безумие происходит. Как только дым рассеялся, группа вновь вышла на сцену. И тогда стало понятно, что все оборудование полностью уничтожено. Джон пришел в ярость. В суматохе его новому барабанному технику Мику Хинтону бутылкой разбили голову. Но дело было не только в оборудовании. Одного из Роуди увезли в местную больницу, у него было слишком много порезов. По возвращении в отель Джона все еще потряхивало. Когда музыканты пытались привести себя в чувство в баре, один из репортеров совершил ошибку, подойдя к Джону и спросив его об инциденте с Хинтоном. Джон очень тихо предупредил: «Отъебись, или следующую бутылку я разобью о твою башку». По дороге в Англию Роберт Плант плакал. По возвращении домой группе предстояло еще одно сражение. Но к нему парни подготовились как следует. За несколько недель до этого Джимми предположил, что четвертый альбом, скорее всего, будет называться «Led Zeppelin 4». Однако все музыканты были убеждены, что на альбоме представлен их самый сильный материал на сегодняшний день. И в этом случае музыка должна была и могла говорить сама за себя. Учитывая все это, парни решили подойти к вопросу концептуально и выпустить альбом вообще без названия. Однако руководство Atlantic сначала даже не поняли, правильно ли они все услышали. «Без названия?» — спросили они. «Без». Более того, не должно было быть ни корпоративной эмблемы Atlantic, ни каталожного номера. «По сути», — объяснял Джимми, «на альбоме вообще не должно было быть упоминания Led Zeppelin. И если музыка и впрямь так хороша, как считают музыканты, тогда продажи будут продиктованы качеством музыки». Однако сам Джимми будет значиться как продюсер на внутреннем вкладыше альбома. В Atlantic пришли в ужас от этой затеи и попытались апеллировать к деловому чутью группы. «Нам заявили, что это профессиональное самоубийство, и пригрозили войной», — рассказывал Джимми. «Но мы не планировали обложкой затевать вражду со звукозаписывающей компанией. Все задумывалось как ответ музыкальным критикам, утверждавшим, что успех наших первых трех альбомов обусловлен шумихой, а не талантом. Мы хотели доказать, что именно наши песни сделали Zeppelin популярными. Важна лишь музыка. Мы объяснили, что хотим положиться лишь на творчество». От концепта обложки лейбл тоже был не в восторге. По пути в Хендли Грейдж Джимми и Роберт забрели в антикварную лавку, где наткнулись на картину 19 века. На ней был изображен старый селянин, сгорбившийся под тяжестью хвороста на спине. Хотя подписи не было, образ старика поразительно напоминал известную историческую личность Джорджа Пикингила, оккультного наставника Алистера Кроули. Джимми сразу задумал сделать эту картину обложкой нового альбома с разворачивающимся конвертом. На лицевой обложке изображалась картина, висящая на стене старого здания с облупившейся штукатуркой. Задняя сторона обложки была ее продолжением, демонстрируя, что дом с картиной разрушен, открывая вид на современное здание Бирмингемской высотки, а на переднем плане раскинулись старые трущобы. С внутренней стороны обложки на видном месте перед напечатанным текстом песни «Stairway to Heaven» была нарисована карта отшельника из колоды Таро и четыре причудливых символа вместо имен участников группы. В Atlantic были обеспокоены оккультными образами, используемыми при оформлении. Мнение руководства группу не сильно волновало. По словам Роберта, четверо музыкантов твердо стояли на том, что Atlantic не увидит мастер-ленты, если за Zeppelin не будет оставлено последнее слово в оформлении обложки и в общем дизайне пластинки. Загнанные в угол Atlantic сдались. Последней творческой задумкой в оформлении альбома стали символы, служившие репрезентацией участников. Никаких настоящих имен или упоминаний Led Zeppelin. Джимми предоставил музыкантам словарь древних исторических символов и позволил каждому выбрать свой собственный. Поделенный на сектора одиночный круг Джона Пола, или по-другому круг с триквертом, означал компетентность и уверенность. Перо Роберта, заключенное в круг, олицетворяло египетскую богиню справедливости Маат. Загадочный символ Джимми, который часто принимали за слово «Зоса», означал «Сатурн», планету, правящую Козерогом, знаком зодиака гитариста. Культовый символ Джона из трех переплетенных кругов обозначал триаду «Человек-жена-ребенок». Хотя барабанщик в шутку ссылался на его сходство с логотипом пива «Балантайн». Связанные контрактными обязательствами, «Атлантик» поместили на обложку эти четыре символа. Перед выпуском пластинки компания разослала медиапакеты с нужными шрифтами, гарантируя тем самым, что газеты и журналы смогут копировать дизайн символов в печатном виде. У группы выдалось 6 безмятежных недель перед гастролями по США. Музыканты решили отправиться с семьями на остров Джерси в проливе Ла-Манш и остановиться в отеле «Роял» в Сент-Хельере. Стараясь держаться в тени, парни выпивали и веселились с женами, посещая концерты в местном фолк- и блюз-клубе, а иногда их самих приглашали выступить. Скрывшись от глаз общественности больше чем на месяц, группа хорошенько отдохнула перед своим самым большим американским турне в карьере. Впереди их ждали 20 концертов на площадках, рассчитанных минимум на 12 тысяч человек каждая. За тур музыканты планировали заработать более 1 миллиона долларов. За неделю до отъезда в Штаты Джон пытался как можно больше напитаться любимым Бирмингемом перед очередным путешествием по миру. Однако на этот раз все было иначе. Все 4 участника Zeppelin твердо верили в то, что новый альбом станет самым успешным в карьере. Неимоверно гордясь группой и их стараниями, Джон, не переставая, хвастался грядущей пластинкой перед старыми друзьями. «Я со своим трио «Трепис» как-то выступал в Мазас, в Бирмингеме», — вспоминал приятель Джона Глен Хьюз. «Мы уже заканчивали сет, играя последний номер, как вдруг в 5 метрах от меня возник этот бесстыжий Боном с ассистентом Мэтью. Эй, а дай нам постучать, а?» Боном вышел на сцену и, не пропустив ни одной доли, деликатно забрал палочки у Дэйва Холланда и сказал: «Слушай, давай концовку еще раз». В итоге мы играли заключительную часть около 15 минут, пока не прошли все форматы аранжировки так, как ему хотелось. Так я познакомился с Джоном. Зная, что поведение Бонома сплошь развлечения и позерства, Хьюз принял приглашение ударника поехать к нему домой после концерта, чтобы пропустить по стаканчику на сон грядущий и одним из первых услышать новый альбом Led Zeppelin. «В ту ночь он отвез меня обратно в Вест-Хегли», — вспоминал позже Хьюз. «Джон не напился до чертиков, а просто был в приподнятом настроении. Он сказал мне в машине, что Zeppelin только что закончили запись 4-го альбома, и он хочет дать мне его послушать. Когда мы добрались до места, он поставил оригинальную запись пластинки, проиграв ее полностью от Black Dogs до When the Levee Breaks. Мы, должно быть, прослушали диск с 10 раз, а Джон то улыбался, то плакал, то курил, то пританцовывал, то хлопал меня по спине». Хьюза поразили услышанные треки. Двое мужчин пили и смеялись. И пока Джон болтал о самих сессиях звукозаписи, они полностью потеряли счет времени. Боном напрочь забыл, что уже этим утром должен был улетать с Led Zeppelin. То, что я тогда услышал на потрясающей стереосистеме и на полной громкости, изменило всю мою жизнь, — восхищался Хьюз. «When the Levee Breaks» поразила меня, прочно отпечатавшись в сердце. Джон в подробностях рассказал о создании 4-го альбома Led Zeppelin, и это стало одним из самых ярких моментов в моей жизни. На следующее утро меня разбудил Роберт, потому что им нужно было улетать в Штаты, и он заехал за Джоном. 7-й тур Led Zeppelin по США начался 19 августа 1971 года. Билеты на концерты разошлись в момент. Группа больше года избегала появлений на публике, и потому, куда бы они ни пошли, их всегда принимали с восторгом. Led Zeppelin по-прежнему играют музыку, которая звучит словно блюз в соборе с привидениями, писал Брайан Маклеуд об их шоу в Ванкувере. Только сейчас они играют значительно лучше. Помимо знакомых пульсирующих ритмов, они научились проникать в каждый уголок звукового спектра, что в результате привело к универсальности, которую редко встретишь в рок-группах. С, казалось бы, неиссякаемой энергии, басист Джон Пол Джонс и барабанщик Джон Боном отрывались на максимальной скорости более часа, создав столько шума, что было похоже на табун слонов из фильма о Тарзане. Джинни Рид писала: «Произошел огромный маниакальный звуковой взрыв, обрамленный ярким криком нержавеющей стали. 4 фигуры на сцене двигались в ярком блеске музыки. 2,5 часа грубой, но роскошной завораживающей езды на американских горках гитары, баса, ударных и голоса. Простые работяги Led Zeppelin сконструировали свои американские горки размашистыми движениями, а барабанщик Джон Боном величественно возвышался на своем пьедестале». Однако в том туре жестокость буйной толпы фанатов лишь продолжала расти. Около 35 молодых людей и 2 полицейских были ранены в четверг вечером во время бесчинств толпы на рок-концерте в Pacific Coliseum, писали в одной из газет. 20 полицейских, 12 из которых были в шлемах и без дубинок, пытались остановить толпу примерно в 3000 человек и не дать прорваться на концерт британской рок-группы Led Zeppelin. 3 сентября группа отыграла грандиозное мероприятие в Madison Square Garden в Нью-Йорке, что привлекло внимание некоторых наиболее влиятельных СМИ города. Британская блюзовая рок-группа Led Zeppelin в своем первом за год турне по США устроила аншлаг в Мэдисоне. Причем большая часть из 19 тысяч зрителей, по максимальной цене $7.50 за билет, толпилась у сцены, отмечает Variety. Артисты, особенно вокалист Роберт Плант, держали ситуацию под контролем, общаясь со зрителями. В музыкальном плане коллектив проявил себя превосходно, хотя и без особых вариаций, даже несмотря на долгожданный акустический номер. У барабанщика Джона Бонема было мощное соло «Моби Дик», которое публика приняла хорошо, а Джон Пол Джонс, находясь в основном на заднем плане, мастерски играл на бас-гитаре. Музыкальный обозреватель Рик Аткинсон написал о концерте в MSG. Великолепное 15-минутное соло «Моби Дик» привлекло все внимание к барабанщику Джону Бонему. Он начинал так же, как и любой другой ударник в этом бизнесе, но на этом сходство заканчивается. У вас руки болят от одного только вида его потрясающей игры, но это не мешает вам аплодировать стоя, что обычно и происходит, и всегда заслуженно. Несмотря на успех, концерт не обошелся без происшествий. Как писала New York Daily News, два инцидента омрачили выступление Led Zeppelin в Мэдисоне в пятницу вечером. Минимум двое зрителей получили травмы, когда обрушилась сцена. В середине второго и последнего выхода на бис вышибалы, всю ночь удерживающие огромную толпу подальше от сцены, внезапно пропустили около 40 человек. Их вес оказался слишком большим, и часть сцены обрушилась. Всего два дня спустя группа с аншлагом отыграла в Международном амфитеатре в Чикаго. В одном из обзоров писали, что во время исполнения «Моби Дика» Роберт, Джимми и Джон Пол ушли со сцены, а Бонем остался за ударной установкой. В середине песни он отбросил барабанные палочки и стал играть руками. В статье говорилось, соло Бонема было длиннее и лучше студийной версии. Максин Симпсон из «Бостон Хэральд» писала о выступлении 7 сентября в «Бостон Гаден». Джон Бонем выдал 20-минутное соло на барабанах. Не упустив ни единого удара, он отбросил палочки и закончил номер руками. Однако группе приходилось иметь дело с истеричной толпой, штурмующей сцену. В какой-то момент один из неистовых фанатов грациозно прыгнул со сцены прямо в толпу внизу. 14 сентября Led Zeppelin наконец добрались до Калифорнии, выступив в общественном центре Беркли и заработав Джону лучший отзыв в его карьере. Барабанщик группы Джон Бонем исполнил одно из самых феноменальных соло, которые когда-либо видел ваш покорный слуга, писал Джон Вассерман. Получасовое соло привело толпу в неистовство, и они одобрительно ревели до самого его завершения. Как и планировалось, тур 1971 года оказался самым продолжительным и дорогостоящим на тот момент. Каждое шоу длилось все дольше и дольше. Группа завершила свой марафон в Гонолулу двумя концертами подряд, и всем четверым требовалась передышка. Поездка на британский остров Джерси в начале года положительным образом сказалась на всех, поскольку супруги впервые составили компанию музыкантам, что позволило всем по-настоящему отдохнуть и насладиться этими моментами. Грант и Джимми решили поднять моральный дух коллектива, позволив женам Zeppelin приехать на Гавайи. По-прежнему оставаясь единственным неженатым участником группы, несмотря на серьезные отношения с Шарлоттой, Джимми предпочел поселиться отдельно от группы в особняке Diamond Head, в котором раньше они уже как-то жили все вместе. Остальные трое с супругами остановились в соседнем Rainbow Hilton. Хотя отель не был таким уединенным, как особняк гитариста, Ричард Коул все же позаботился о том, чтобы пребывание артистов было максимально роскошным, арендовав целый этаж апартаментов с видами на Тихий океан и забитыми битком мини-барами. Конечно, за 4 дня пребывания Led Zeppelin шкафчики были несколько раз выпотрошены и пополнены снова. По словам Коула, присутствие жен не сильно помогало музыкантам держать себя в руках и отказаться от всевозможных выходок. В первую же ночь в отеле Джон и Роберт сняли со стены пожарный шланг и затопили номер Джона Пола Джонса. Причиной большинства сумасбродных бесчинств стало обилие доступного алкоголя. Одному из роуди, Джонни Ларку, поручили постоянно пополнять мини-бары музыкантов первоклассной выпивкой. Как-то раз Ларк заглянул к Коулу, чтобы узнать, чем он может быть полезен. «Ларк», — сказал Джон, — «мы здесь почти 24 часа и пока еще ничего не натворили. Чем здесь заняться?» Ларк на минуту задумался, а затем ответил: «Ну, попробуйте экзотические коктейли». Питер Грант сразу же поинтересовался, какие экзотические коктейли есть в их обширном меню, и тогда Ларк протянул ему копию. «Читать эту херню слишком долго», — сказал Грант, отталкивая меню. «Ларк, пусть в номера пришлют по 4 порции каждой позиции из меню. Ты тоже можешь составить нам компанию». Меньше чем за полчаса им приготовили и привезли в номер на нескольких тележках около сотни коктейлей. Гавайские содовые, зеленые драконы, майтай, вайкики, и, по словам Коула, ни один не пропал зря. Даже в том состоянии Zeppelin честно отработали деньги гавайской аудитории и шоу прошли с невероятным успехом. После серии гавайских концертов в конце сентября группа улетела на свои первые выступления в Японию. Новость о том, что Immigrant Song лидирует в местных хит-парадах, подняла настроение музыкантам, а также британскому представителю Atlantic Records Филу Карсону, отправившемуся с ними в поездку. В первую же ночь в Токио Хилтон Джон швырнул тележку горничной в душ Карсона, пока руководитель лейбла там мылся. В тот же вечер группа решила окунуться в ночную жизнь Токио, начав с ужина в традиционном японском ресторане вместе с девушками-гейшами. Джон быстро вышел из себя, потому что приходилось потягивать напитки из маленьких изящных сервировочных чашек размером с наперсток, которые скромно подавали японские девушки. «Можно нам кружки побольше?» Наконец обратился он к одной из гейш. «Может быть, кофейную или пивную? Можно даже ведра!» На следующее утро Джону пришлось в одиночестве плестись в отель после того, как он пришел в себя на токийском тротуаре. Буйное поведение Джона только начинало лезть наружу. Следующим вечером они с Коулом отправились гулять по японской столице и, прилично надравшись, купили настоящие самурайские мечи. Вернувшись в Хилтон, Джон, не теряя ни минуты, изрезал на кусочки всю мебель в номере. «Мы тыкали ими друг в друга, словно пара маньяков», — со смехом вспоминал Ричард Коул. «Изрезали в комнате все, что можно было изрезать. Портьеры, покрывало, матрас, обои, картины. С каждым взмахом наш счет увеличивался на пару сотен долларов». Искрошив все, что можно, в собственном номере, Джон прошел дальше по коридору в комнату Джона Пола Джонса, разрубив дверь басиста и вытащив бедолагу прямо из постели. Боном и Коул продолжили свои безумства, разнося коридор, а Джонс в это время мирно спал на полу. На следующее утро Ричарда вызвали в офис управляющего отеля. «Я знаю, что вы очень хорошие музыканты», — сказал менеджер, «но в нашем отеле такое поведение неприемлемо. Нашему имуществу нанесен серьезный ущерб. Один из ваших людей валялся пьяным в сточной канаве, а другой спал прямо в коридоре. С большим сожалением вынужден вам сообщить, что отныне вы не можете останавливаться в этом отеле». Парней вышвырнули, запретив появляться на пороге. Следующим вечером состоялось первое японское выступление группы в токийском Будокан Холл. И репортеры сразу заметили, что у светловолосого солиста рассечена губа. Хотя это никак не повлияло на выступление Роберта, охочие до сплетен журналисты продолжали требовать объяснений. В конце концов, Роберту все это надоело, и он бросил мимоходом одному из репортеров. «Не вашего ума дело, это касается только меня и Бонза». А надо сказать, Роберт все сделал правильно, поскольку правда о рассеченной губе была слишком неловкой, чтобы делиться этим публично. Благодаря дружбе, зародившейся еще в бирмингемской юности, Джон и Роберт стали настолько близки, что вели себя скорее как братья, или, как шутили в их окружении, как пожилая супружеская чета. Тот самый инцидент произошел за кулисами Будокан Холл, и причина оказалась самой банальной – деньги за бензин. Несколько недель Джон донимал Роберта, напоминая, что ему причитались 30 фунтов за то, что он заправил полный бак во время поездки по Шотландии. Изрядно выпив, парни вновь затронули острую тему в японской гримерной всего за несколько минут до выхода на сцену. Роберт не только стал припираться из-за небольшого долга, но возмущался, что Джон вообще поднимает этот вопрос прямо перед концертом. К всеобщему удивлению, атмосфера накалялась, и закончилось все тем, что Джон съездил приятелю в челюсть. Роберт вытер кровь носовым платком и вместе с группой отправился к огромной толпе японских фанатов. Зажимая кровоточащий рот, Роберт продолжал сыпать оскорбления в адрес старого друга, пока они оба, пошатываясь, выходили на сцену. Позже Джон признался Коулу. «Мы с Робертом так давно знакомы, что в этих ссорах никогда не было кровожадной злобы. Просто иногда можем выйти из себя». Два концерта в Будокан 23 и 24 сентября прошли с невероятным успехом, получив одни из лучших отзывов от зарубежных критиков. В знак солидарности Zeppelin отправились в Хиросиму, где дали благотворительный концерт в Шай-э-Тайкукан, почти в память жертв 1945 года. После шоу на последнем выходе на бис мэр города вручил им медаль мира. «Творчество Zeppelin замечательно принимали по всей Японии», — рассказывал Коул. «Несмотря на то, что рок-музыка была в Токио в новинку, местная молодежь хорошо знала наши песни. Хоть японцы слывут более тихими и сдержанными, чем жители Запада, приходя на концерт, фанаты ослабляли пояса своих кимоно и распускали волосы». После выступления в Хиросиме Зеппелин сели на высокоскоростной поезд и отправились давать шоу в Осаке и Киото. Представитель Atlantic Records в Японии прислал музыкантам два подарка. Личного гида Тацуджи Нагашиму, выступавшего промоутером и ведущим на концертах, а также дюжину бутылок горячего саке и ящик дорогого известного японского виски Сантори. Зеппелин приговорили все это еще на пути в Осаку. Тем вечером Джон взял бразды правления в свои руки, поскольку они с Робертом и Джонси решили сделать Джимми мишенью своей очередной выходки. Музыканты ночевали вместе в забитом битком пассажирском экспрессе, а Джимми делил закуток с Питером Грантом. В 3 часа ночи Джон смешал свой авторский коктейль. Отвратительную смесь холодного чая, несвежего саке и замоченного риса. Все это планировалось вылить на голову Джимми, пока бедняга спал. Роберт вызвался оказать приятелю такую честь. Отодвинув занавеску, Плант вслепую окатил спящую жертву, не подозревая, что случайно вылил эту мерзкую слизь на Гранта. Огромный разъяренный бывший борец гонялся за 3 хихикающими музыкантами по коридорам экспресса, грязно ругаясь и обещая отомстить. Сначала он отметелил Роберта, затем замахнулся на Коула, выглянувшего из-за кутка, чтобы узнать, что происходит. Но Ричард увернулся, и удар пришелся прямо Джону в лицо. Японский представитель Atlantic в ужасе наблюдал за всем этим безумством со стороны, опасаясь, что Led Zeppelin распадутся, да еще и пока он за них отвечает. Пока он пребывал в шоке, сбоку к нему подкрался британский представитель лейбла Фил Карсон. «Не волнуйся», — утешил он коллегу, — «это же Led Zeppelin, у них вечно так». Следующий вечер в Осаке не стал исключением. Во время акустической интермедии в середине концерта японская публика услышала живое исполнение «Friends», что было редкостью. Однако зрители не догадывались, из-за чего именно возникла необходимость в подобной импровизации. Несколько лет спустя Джимми рассказывал, как, накачавшись спиртным, Джон Боном куда-то исчез. Во время акустического исполнения композиций «That's the Way», «Going to California» и «Tangerine» Джон Боном ускользнул за кулисы и не вернулся к началу электрической «What is and what should never be». Пришлось продолжить акустический сет, быстро переключившись на «Friends». Первый и единственный раз, когда мы сыграли эту песню вживую. По словам Джимми, музыканты во время пребывания в Японии, пуская ради забавы, жили под девизом «Нам можно все», который как нельзя лучше описывал большую часть их последних выходок. «Мы творили в Японии такое, во что верится с трудом. Например, как-то раз, когда вещи одного из нас выбросили в окно, парень не упустил возможности побегать голышом по японским крышам. Вспоминая об этом, я сейчас понимаю, в какой ужас приходила принимающая сторона, но они были настолько вежливы, что, несмотря на все, продолжали нам кланяться». Следующие гастроли группы ожидались лишь через месяц, и к радости всех участников планировался небольшой тур по Соединенному Королевству, а это значит, что музыканты могли вернуться домой к семьям. Боном и Джонси были на 7-м небе от счастья, в отличие от остальных, и особенно Пейджа. Они с Робертом любили экзотические путешествия, а вот Бонза и Джон Пол все дни с удовольствием проводили дома, в компании родных. Особенно Джон, чьи пьяные выходки были единственным способом заглушить тоску по дому. Как только о родных упоминали в разговоре, Джон мгновенно трезвел и расстраивался, что вообще пришлось их оставить. «Это многих удивляло», — вспоминал Коул. «Как-никак, на гастролях он иногда вел себя словно буйно помешанный. Но его жена Пэт была надежным тылом, позволяя Бонза быть просто Джоном Бонемом. Многим была неведома теплота Джона, но я считаю, что это одно из его самых ценных качеств». И вот после 6 шоу в Японии Джон, Джонси и Питер Грант улетели домой, а Джимми, Роберт и Коул решили продолжить путешествие по Азии. Сначала отправиться в Гонконг, а затем в Бангкок. Когда Коул решил полететь в Австралию, чтобы договориться насчет будущих выступлений группы, Джимми и Роберт продолжили путешествие, вылетев в Бомбей. Они надеялись, что индийская культура вдохновит их на новые тексты и подарит экзотическое звучание грядущему 5-му альбому. «Мы с Робертом хотели понять, что получится, если отправиться на студию с парочкой музыкантов из Бомбея», — вспоминал позже Джимми. «Мы пробовали записать версии «Friends» и «Four Sticks» с несколькими перкуссионистами, полдюжиной струнных исполнителей и так называемых японских банджо. И это оказалось непросто, скажу я вам. Музыканты, они потрясающие, но привыкли совсем иначе считать и чувствовать ритм». К сожалению, из этих экспериментальных репетиций ничего особенного не вышло. Джон с огромной радостью провел октябрь с Пэт и подросшим Джейсоном. Он не виделся с Миком и Дебби уже несколько месяцев, поэтому перед концертами в Великобритании старался наверстать упущенное. Боном даже пригласил брата послушать вживую их новый материал. 27 ноября я отправился с Джоном на север, в Престон, где у группы было запланировано выступление в ратуше, рассказывал позже Мик. Я наблюдал за представлением, сидя на лестнице, ведущей к сцене. И когда шоу достигло кульминации, барабанный техник Джона Мик Хинтон подошел и сказал, что Джон хочет, чтобы я принес ему пинту светлого пива. Младший брат был только рад помочь и сходил в бар за напитком. Хинтон предложил ему дойти до Джона, вовсю игравшего за барабанной установкой. Мик тихонько присел рядом с братом и осторожно поставил бокал рядом со стулом барабанщика. И тут Джон резко схватил меня за руку, указал на кубинские конги у себя за спиной и крикнул: «Сыграй на них», — вспоминал младший Боном. И не успел я спросить как, тут же заиграл вступительный риф «Whole Lotta Love». Я оказался в крайне затруднительном положении, и чтобы не выглядеть идиотом, начал играть. Подняв глаза, я увидел море лиц, смотрящих на меня. В этот момент руки начали двигаться с немыслимой скоростью, и земля ушла из-под ног. Когда номер подходил к концу, все, о чем я мог думать, как поскорее убраться со сцены. Но у Джона и Роберта были планы покруче, и они отвели меня к краю сцены, чтобы я вышел на поклон вместе с Джимми и Джоном Полом. Мик Боном познал необычное ощущение, оказавшись в центре всеобщего внимания, к которому сам Джон уже давно привык и захотел поделиться с любимым младшим братом, хотя бы на короткое мгновение. Позже Мик вспоминал: «После спешного бегства к бару Джон посмотрел, как меня все еще заметно потряхивало, усмехнулся и сказал: „Круто, да?“